Разочарование. «Мир — это все, что заключено здесь», — сказал Дон Хуан и топнул ногой по земле. «Жизнь, смерть, союзники и все остальное, что окружает нас. Мир необъятен. Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принимать его таким, как он есть». Чудесной загадкой. Обычный человек не делает этого. Мир никогда не является загадкой для него, и когда он приближается к старости, он убеждается, что он не имеет больше ничего, для чего жить. Вот ужасная цена, которую приходится платить за наши счеты. Воин осознает эту путаницу и учится относиться к вещам правильно. Вещи, которые делают люди, ни при каких условиях не могут быть более важными, чем мир. И таким образом воин относится к миру как к бесконечной тайне, а к тому, что делают люди, как к бесконечной глупости. Карлос Кастанеда. Отдельная реальность. Разочарование – это чувство неудовлетворенности от чего-то несбывшегося, крушение веры в кого-нибудь, во что-нибудь. Представьте, человек мечтает, строит какие-то планы, рассчитывает на какой-то определенный результат, но в один прекрасный момент все рушится. Помимо обид, злости, ненависти к тому, кто помешал осуществлению планов, появляется чувство разочарования. А это уже прямая программа уничтожения окружающего мира и себя. Это чувство приводит к очень серьезным заболеваниям. Например, разочарование в жизни приводит к раку и туберкулезу, разочарование у мужчины в женщинах – к импотенции, разочарование у женщины в мужчинах – к болезням ее половых органов. Очень хороший способ получить разочарование – это заранее все тщательно спланировать. Чем больше планирования – тем больше разочарования. Поэтому будьте осторожны, когда вы строите планы. Просто составьте позитивное намерение и позвольте своему подсознанию и силам Вселенной осуществить его самыми лучшими способами. Вторая заповедь Моисея гласит: «Не сотвори себе кумира», а первая: «Я Бог твой единый». Нужно жить своим реальным миром и постоянно стремиться, чтобы этот мир максимально соответствовал реальности. Важно помнить, что модель мира – это еще не сам мир, карта – не территория. А многие люди живут иллюзией, они хотят насильно изменить окружающий мир, подчинить его своей вере, но сделать это невозможно. И поэтому в конце жизненного пути таких людей постигает разочарование. У разочарования, как у всякой эмоции, есть свое позитивное намерение. Способ поведения. Разочарование. Позитивное намерение. Желание, чтобы мир соответствовал моим ожиданиям. Вера в нечто прекрасное и нерушимое. Наличие цели в жизни, стремление к идеалу. Окружающий мир может соответствовать моим ожиданиям только в том случае, если я живу по вселенским законам, если моя модель мира соответствует самой реальности. Следовательно, каждый человек должен жить реальностью, а не иллюзиями. Любые идеалы рано или поздно будут разрушены. Один мужчина в годы советской власти работал в КГБ. После развала старой системы он заболел раком горла и умер. Он не смог принять крушение коммунистических идеалов. Получилось, что он зря прожил всю жизнь. Его болезнь была результатом разочарования в жизни. Идеал может быть только один – сама реальность, или Бог, или истина, неважно, как это назвать. Можно назвать это великой тайной. Идеалом должно быть то, что нерушимо. Вот к этому идеалу и нужно стремиться всю свою жизнь. Все остальное в этом мире – иллюзия, ступеньки на пути знания. Имея такое отношение к миру, вы никогда не испытаете разочарования в своей жизни. Жизнь для вас будет великой тайной, которую необходимо раскрыть во что бы то ни стало.